И ряда лет, последовавших за фантастическим взрывом 30 марта 1956 года, активность в расширившемся кратере безымянной сопки не прекращалась. Лавовый купол рос то быстрее, то медленнее, и время от времени происходили извержения, прорывы газов и выбросы вулканического пепла. Каждому из них предшествовало возрастание интенсивности и числа толчков, достигавших максимума в момент извержения. Если начертить кривые активности этого весьма сложного и крупного извержения, то становится совершенно очевидным, что не только пробуждение вулкана было возвещено почти за месяц, но и каждому пику его активности предшествовало возрастание сейсмической активности. Следует заметить, что ощутимость вулканических толчков на расстоянии многих десятков километров, как это было при извержении безымянной сопки, факт исключительный, говорящий о колоссальной силе этого извержения. Существует множество других примеров. Везувий, у подножия которого находится старейшая в мире вулканологическая обсерватория, Усу, Сакурадзима, Осама в Японии, Тааль на Филиппинских островах, Мерапи и Килут на Яве, Мауна-Лоа и Килауэа на Гавайях, вулкан Рабаул на Новой Британии. Когда число предшествующих толчков и их интенсивность возрастали и достигали максимума за 12-24 часа до извержения. Изучая вулкан Осама, Амори пришел к заключению, что период его повышенной активности начинается за 10-18 месяцев до пробуждения вулкана и характеризуется отчетливым нарушением сейсмического покоя. Землетрясение вулканического происхождения возникает иногда по окончании извержения или определенной его фазы. В этом случае они вызываются внезапным обрушением какой-то части тела вулкана в пустоту, оставшуюся после выброса значительных объемов лавы. Наиболее катастрофическим из землетрясений такого рода было землетрясение, последовавшее за взрывным извержением вулкана Кракатау в Зонском проливе в 1883 году. Правда, причиной гибели 35 тысяч человек на побережье Суматры и Явы были, собственно говоря, не сами сейсмические волны, а морская волна цунами, порожденная этим обрушением. Менее драматическим было землетрясение на Фаэле, одном из Азорских островов, в мае 1958 года. Извержение произошло после многих веков покоя. Ему предшествовало более 200 толчков с максимальной интенсивностью до 5 баллов, которые начались 16 сентября 1957 года и прекратились 11 дней спустя. За 8 месяцев из кратера, разверзшегося в открытом море к западу от маяка Капельньюш, в ходе изумительно живописного извержения были выброшены миллиарды кубических метров лавы. Каждый день многократно происходило усиление активности, и в течение нескольких минут бомбы и пепел выбрасывались вертикально вверх, иногда на высоту более 1500 метров. Зрелище было тем более потрясающим, что чудовищный черный столб вырывающегося газа, несущий мириады частиц пород, вздымался ввысь в неправдоподобной тишине, которая всегда царит при подводных извержениях, так как грохот заглушается толщей воды, навалившейся на жерло вулкана. Перерывы в извержении позволили мне в 3 или 4 приема добраться до конуса, образованного нагромождением обломков, который быстро поднялся над уровнем моря, сначала в виде кольцеобразного островка, а потом полуострова, перешеек которого все более расширяющийся благодаря накоплению нового извергнутого материала соединил его с мысом Капельньюш. И вот в этой опасной близости